Резкое увеличение потребности связано с общей тенденцией ускоренной механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ с целью высвобождения трудовых ресурсов из сферы вспомогательных работ в основное производство. В то же время в 1975 году потребность удовлетворялась только на 35,6%. Один из путей более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в машинах напольного безрельсового электротранспорта. Более эффективное их использование в эксплуатации. В настоящее время из-за недостаточного снабжения запасными частями, сменными аккумуляторными батареями, основной объем парка машин используется в одну смену. Большое их количество простаивает в ожидании ремонта, а некоторые разбираются на запасные части. В последние несколько лет проводится большая работа по повышению надежности и ресурса серийно выпускаемых и вновь разрабатываемых машин. Надежность их за последние 3-4 года повышена в 1,5-2 раза. Новый унифицированный ряд погрузчиков состоит из четырех основных моделей грузоподъемностью 0,63, 0,8, 1,25 тонн с различными модификациями по высотам подъема и созданных на их базе специальных погрузчиков ЭПК-0805, ЭПК-1205 и ЭПХ-1006 для внутриконтейнерных и внутривагонных работ, в том числе последняя модель в химостойком исполнении для производства этих работ с минеральными удобрениями, затаренными в мешки и уложенными на поддоны. Уровень унификации этих машин между собой составляет около 0,8-0,9. Ряд электротележек состоит из 5 моделей грузоподъемностью 1-2 тонны, также максимально унифицированных между собой. Следует отметить, что технические параметры и основные конструктивные решения этих машин находятся на уровне зарубежных образцов. Серийное производство освоенных моделей этих рядов производится со знаком качества. Рассмотрим кратко характеристику трехопорных высокоманевренных моделей погрузчиков ЭП-0801, ЭП-1003 и ЭП-1201. Их грузоподъемность соответственно 0,8, 1,25 тонн. Высота подъема груза при грузоподъемнике двухрамной конструкции до 3 метров, трехрамной до 4,5 метров. Передние колеса ведущие и имеют раздельный электропривод с двухступенчатым редуктором. Заднее колесо управляемое с поворотом на 90 градусов в любую сторону. Шестеренчатый насос гидропривода создает давление в системе до 160 атмосфер. Скорость подъема груза погрузчиков ЭП-0801-11, ЭП-1003-10 и ЭП-1201 – 9 метров в минуту. Скорость передвижения с грузом соответственно 8, 9 и 12 км в час.